подошла к ним Хари и осторожно коснулась локтя своей учительницы. «Ха, ладно, но Исуда, знаю, знаю, ничего трудного для них. Хорошо, оставляю это на вас», — вздохнула она и пошла в свою комнату. «Никогда бы не подумал, что буду выпрашивать работу, но это шанс расположить к себе хотя бы Исуду, с ним будет легче уговорить ее», — подумал про себя Миемура. И когда дверь за учительницей захлопнулась, перевел взгляд на учителя английского. «Итак, посвятите меня в свой план?» — спросил тот, усевшись на диван. «Вы о чем?» — немного запаниковала Хари и посмотрела на своего спокойного друга. «Так вы догадались?» «Конечно, когда два ученика так рьяно выпрашивают работу, у кого угодно появится подозрение, что им от тебя что-то нужно», — хмыкнул мужчина. «Мы хотим пойти выйти в город на пару часов», — сразу перешел к делу парень с повязкой. «Зачем?» «Погулять. И сколько вас таких? Кто хочет погулять?» «Пятеро. Все те, кто приходил к Эке», — Миемура кивнул. «Так вы изначально планировали это?» «Да, возможно», — вновь кивнула Изуми, из-за чего мужчина вздохнул. «А я то думаю, какие уроки в выходной? Вы же в курсе, что мы не имеем права отпускать вас без старшего. Мы с Хари будем за него, допустим, а что если произойдет что-то плохое? Например, кого-нибудь из вас случайно собьет машина? Нам с Айкой говорить, что вы были за старшего?» — скрестил руки на груди учитель и хмуро уставился на них. «Ваша правда», — задумчиво протянула Изуми, соглашаясь с ним. «Но если позвонить родственникам Исикавы, Хаэм, Тору говорил, что у него живут родственники в Киото, кажется, тетя, что если она будет отвечать за нашу сохранность, это может сработать», — пробормотал Исуда, проводя ладонью по своим длинным волосам. «И насколько вы хотите туда?» «Думаю», — протянула Изуми, посмотрев на молчащую Хари, как бы молчаливо спрашивая у нее. «Сколько?» «Часа четыре будет достаточно», — кивнула девушка. «Четыре часа, значит. Ладно, вот так просто?» — недоверчиво спросила Кёка. «Ха, естественно, нет. Помнится, кто-то обещал помощь с документацией», — многозначительно посмотрел на них учитель. «Мы поможем, только помогите нам уговорить Курасаву сенсей отпустить нас по рукам», — кивнул Исуда, и они втроем принялись за работу. Перебирание и заполнение листов заняло целых 4 часа. И наконец, когда до обеда остался 1 час и 1 листок, они закончили. «Фух, наконец-то, как же я ненавижу эти бумажки», — вздохнул Исуда, смахивая воображаемый пот со лба. «Согласен», — кивнул Миемура. «Ну что ж, вот мы и свободны, можете идти, Айка уже скоро должна проснуться, так что я договорюсь с ней. И спасибо, вы очень помогли», — улыбнулся учитель напоследок, перед тем как Хари и Миемура вышли за дверь. «Прим, спасибо за ваши комментарии и оценки». Глава 45. Интерес к другу. Покинув учительский номер, Миемура и Хари медленно двинулись в сторону уже своих номеров. «Было немного напряжно, да», — вздохнул парень, решив первым завязать разговор с Кёка, которая, казалось, витала в облаках и думала о чем-то своем, иногда бросая короткие взгляды на него. «Да», — задумчиво кивнула девушка и покачала головой, отгоняя от себя свои мысли. «Как думаешь, у Исуды получится уговорить Курасаву сенсей?» «Конечно, если я правильно ее понял, то она из тех людей, кто всегда возвращает услугу. Тем более мы немного подняли ей настроение тем уроком, так что все будет в порядке». «Зря что ли мы так долго там расписались?» — сказал Изуми с улыбкой и склонил голову к девушке, смотрящей на него странным взглядом. «Миемура, неужели ты уже давно все это спланировал?» — подозрительно посмотрела на него Кёка. «Ну, я только предположил, что что-то подобное может случиться, поэтому решил немного подготовиться», — пожал плечами Изуми, немного приврав и похлопав себя по груди, где под пиджаком были его тетради. Конечно, было неприятно обманывать ее, но парень считал, что Хари была еще не готова узнать некоторые его секреты. Перед этим Миемура хотел, чтобы она как минимум стала его девушкой и достигла того уровня отношений с ним, как и Ханаби, когда он будет полностью уверен в ее преданности. Хотя Изуми был не против поделиться с ней одним из множества секретов, который он не так уж и сильно скрывал. «Не думала, что ты такой», — пробормотала Хари, удивленно смотря на парня, идущего рядом с собой. «Какой хитрый. Это плохо?» «Думаю, нет», — покачала головой девушка и перевела свой задумчивый взгляд вперед. С каждым разом Миемура раскрывался перед ней с другой стороны. Хари была рада этому, но оттого только еще больше убеждалась в том, что слишком мало знает о нем. Особенно отчетливо она поняла это после своего разговора с матерью Кёка, поняла, что даже несмотря на все время, что ими провели вместе, знала о нем ровным счетом ничего, и как бы не хотелось этого признавать, но для нее он по-прежнему оставался тем самым таинственным парнем с повязкой, как и всегда, как и для всех остальных, и это после того, как она только начала думать, что Миямура считает ее кем-то особенным. Неужели только она так думала? Тогда какие между ними отношения? Они просто одноклассники, знакомые или, может, друзья? Хари уже и сама не понимала. Казалось, что Миямура был очень дружелюбен и открыт рядом с ней, но также он был довольно скрытным человеком и почти ничего не рассказывал о себе. Хотя для справедливости стоит признать, что и сама Хари не очень-то много спрашивала о нем, просто хорошо проводя с ним время за просмотром фильмов. Теперь же, после разговора с матерью, который будто открыл ей глаза, девушка начала обращать внимание на многие вещи, которые не замечала в Миямуре до этого. Всю поездку она пыталась найти в его действиях хоть что-то, что помогло бы ей получше понять его, узнать, о чем он думает. Но все, с чем она сталкивалась, это лишь с его черной повязкой, за которой было невозможно что-либо разглядеть. Повязка. Повязка, которая плотно прилегает к его глазам, но она абсолютно не мешает парню жить обычной жизнью. Окончательно Хари убедилась в этом только недавно, когда тайком наблюдала за ним в любой удобный момент, и моментов, которые помогли ей осознать это, было немало. То, как он невозмутимо поднимался по ступенькам, скрытым за опавшей листвой, по дороге в храм еще и с грузом за спиной, то, как он спокойно мог найти в многочисленной толпе из учеников того болтливого парня из параллельного класса, и то, как к смущению Хари, он каждый раз ловил ее взгляд на себе и просто молча улыбался ей. Все это он делал так спокойно, что больше сомнений у девушки быть не могло. Миямура незарегистрированный охотник, и он явно старался скрывать свою силу. Мама рассказывала Хари, что все пробужденные в обязательном порядке должны были пройти регистрацию для получения карточки и присвоения им ранга, и даже не обязательно после этого ходить в подземелья или вступать в гильдии. Как ей сказала Юрика, это делалось для того, чтобы в случае чрезвычайной ситуации можно было вызвать всех доступных охотников для помощи мирным гражданам, пока высокоранговые охотники разбирались с угрозой. Инцидент с величайшей угрозой человечества хорошо научил людей, как нужно поступать в таких ситуациях. Пробужденные же, которые игнорировали все это и продолжали спокойно жить своей жизнью, буквально переступали закон. Конечно, невозможно было определить, как давно такой человек пробудился. Однако, если он как-либо прилюдно проявлял свою силу и после не проходил регистрацию ранга в течение недели, то его ждало очень суровое наказание. И к ужасу Хари это могло ждать и Миямуру, ведь она уже практически сдала его своей матери-менеджеру крупнейшей гильдии, занимающейся регистрацией новобранцев. Но Хари не была глупой. Если Миямура желал скрыть свою силу, значит, на то были свои причины, и она потратила несколько минут уговоров на то, чтобы ее мать никому не сообщала о том, что она знает. Хотя у Хари было огромное подозрение, что мама просто игралась с ней и так не собиралась сообщать о парне, который так заинтересовал ее дочь. Заинтересовал? К своей неожиданности вздрогнула девушка. Наверное, это было так. Вновь вернув свое внимание на парня рядом с собой, Хари тайком осмотрела его. Все такой же высокий, выше нее почти на целую голову, цветом волос схожим с крылом ворона и в своей обычной школьной форме, которая слегка облегала его стройное, но при этом мускулистое тело, которое Кёка несколько раз успела разглядеть за те визиты к ней домой. Поняв, что уже некоторое время пялится на него, девушка в смущении замотала головой, чувствуя, как ее лицо, а в особенности щеки, начинают слегка нагреваться. Отмахнувшись от наваждения, она вновь слегка повернула голову в его сторону. Тайком следя за его движениями, Хари заметила, что походка Миямуры была необычайно легкой, словно он ничего не весил и был подобен стреле, готовой сорваться с натянутой тетивы. Его шаги были абсолютно бесшумны, в отличие от девушки, тихонько постукивающей каблуками по красному ковру отеля. Обратив внимание на ту часть лица парня, которая не была скрыта повязкой, Кёка заметила, что иногда он едва заметно шевелит губами, поджимая их, а иногда расширяя в едва заметной улыбке. Казалось, будто он размышляет о чем-то своем или ведет какой-то мысленный диалог. Это наблюдение даже показалось девушке немного милым. И вся совокупность этих факторов создавала вокруг Миямуры загадочную ауру, из-за чего Хари ничего не могла с собой поделать и желала разгадать его секрет. «Изуми, ты так и будешь игнорировать свою подругу? Она уже несколько минут пялится на тебя, и вы уже давно прошли свои номера», — раздался в голове Изуми голос его системы. Да, я даже не заметил. Ты бы поменьше отвлекала меня со своими разговорами. Мысленно буркнул Миемура и наконец обратил внимание на свою подругу, которая тут же отвернулась от него, начав изучать настенные часы. «Хари, мне кажется, мы немного загулялись», — сказал парень, наклонившись к девушке, и его лицо оказалось прямиком перед лицом девушки, которая даже подпрыгнула от неожиданности. «Правда?» — запнувшись, спросила Кёка, и только после того, как осмотрелась, поняла, что они прошли от одного конца коридора до противоположного и оказались у лифта. «Ага, надо бы возвращаться», но до обеда осталось всего 40 минут. «Не против еще немного погулять?» — улыбнулся Изуми. «Нет, конечно нет», — покачала головой Хари, отзеркалив улыбку парня. «Миемура, ну и где вы были?» — с порога сердито заявила Исикава, когда их компания вошла в столовую, и они обнаружили там Хари и Миемуру, которые спокойно обедали, сидя друг напротив друга. «Исикава, чего разорался? Будь потише, мы тут не одни», — буркнул парень, оглянувшись на остальных учеников в столовой, которые странно смотрели на них. «Миемура, Тору хотел просто узнать, как все прошло», — вклинилась в разговор Юка, неловко улыбнувшись ему. «Я же написал ему», — приподнял бровь Изуми. «У меня телефон сдох, а зарядку я дома забыл». «Ты не говорил об этом, тем более мог бы попросить ее у Иуры», — пожал плечами Миемура, заставляя Тору вздохнуть своему небольшому проколу. «В любом случае могли бы зайти и рассказать, а не шляться где попало», — сказал тот, когда по столовой прошел тихий ропот от увиденной ими картины. «Похоже на ссору парочки. Они из этих, что ли?» «Да не, Миемура не может быть из этих. Правда ведь? Сам же Изуми, слух которого немного улучшился после прохождения третьего подземелья, никак не мог пропустить это мимо ушей и развернул голову в их сторону, из-за чего шепотки незамедлительно прекратились. «Исикава, будь добр, подбирай формулировки осторожнее», — прошипел он однокласснику, который вздрогнул от его слов и хмуро уставился на учеников, навыдумивавших фиг знает что. «Ну так, что, нас отпустили?» — уже тише сказал он, присаживаясь за стол. «Отпустили, сразу после обеда на 3 часа», — кивнул парень, ковыряя палочкой в рисе. Всего несколько минут они с Хари вернулись со своей прогулки и хорошо провели время. Обсудили несколько фильмов, учебу, предстоящие экзамены, несколько раз заговаривали о Соте, о том, как он там без них, и ну о предстоящей гулянке по Киото. Иногда Изуми замечал, что его подруга начинает странно замолкать и нервничать, будто решаясь на что-то, но каждый раз просто качала головой. Миемура находил это забавным и никак не комментировал, делая вид, что не замечает, хотя смутно догадывался, что она очень хотела узнать у него что-то. Так прошли эти 40 минут блуждания по отелю, и наконец они вдвоем пришли в столовую, где их встретила уже выспавшаяся и полная сил Куросава сенсей и немного вымотанный Ясуда. Они сообщили им, что разрешают покинуть отель, но только когда убедятся, что тетя Исикава лично заберет их под свою ответственность, и только на 3 часа, вместо заявленных 4. Это была не такая уж и большая потеря, ведь, наблюдая за окном надвигающуюся тучку на Киото, этого времени было вполне достаточно, чтобы посетить некоторые интересные места и при этом не попасть под дождь. «Кстати, нужно, чтобы ты позвонил тете и сказал, чтобы она забрала нас», — сказал Миемура, ткнув палочкой в сторону фиолетово-лосовой, вернувшись к обеду. «Тете?» — не понял Тору. «Да, нужен был человек, который бы взял ответственность на нас. Поэтому я предложил ее, ты же сам говорил, что сейчас она нигде не работает. Ну, для начала мне надо уточнить, сможет ли она вообще приехать. Все-таки пополнение в семье, у нее могут быть дела. Номер помнишь? Я дам тебе свой телефон, позвонишь ей», — сказал Изуми, доставая телефон, и перед тем, как передать однокласснику, немного задержал его в своих руках, не давая фиолетово-лосому забрать его. «Будешь шариться в нем, зарежу», — мрачно сказал черноволосый. Не хватало еще, чтобы он увидел переписку с сестрой или, хуже того, ее фото, отправленные ему, что не скрылось от ушей Хари, из-за чего она подозрительно уставилась на телефон Изуми, гадая, что же там такого могло быть. «Да не буду я», — будто даже обиженно буркнул Тору и наконец смог забрать телефон Изуми. «Хорошо», — кивнул черноволосый в спину одноклассника, который пошел звонить своей тете. Пока Тору отходил, компания уже успела расположиться за столом. Иура и Ешикова сходили за едой. Парень сел рядом с Изуми и расспрашивал его о Киото. А Юки села рядом с Хари, тоже обсуждая будущий выход в город. Спустя 5 минут вернулся Исикава. «Ну как?» — она сказала, что заедет за нами через 20 минут. Кивнул тот парню с повязкой, передавая телефон. который Миемура незамедлительно проверил и, не обнаружив в нем следов чужого присутствия, кроме нового номера в контактах, быстро убрал его в карман брюк. «Тогда еще успеем пообедать». «Ага, а то я жутко голодный». Выйдя из отеля, группа учеников и Исуда встали перед зданием, став ожидать, когда приедет женщина, ответственная за их безопасность на эти 3 часа. И вот уже спустя 2 минуты к отелю подъехала красная машина и, увидев их группу, остановилась прямо перед ними. Из машины тут же навстречу им вышла фиолетовласая женщина лет 30 на вид и, подойдя к Исикаве, заключила его в свои объятия. «Привет, племяш, давно не виделись», — сказала она своим необычайно зрелым и сладким голосом, в то время как смущенный Тору всеми силами старался оттолкнуть ее. «Тетя, ну не при всех же», — зашипел он на нее, в то время как Изуми, прищурившись, наблюдал за этой картиной. «Странный он, будь у меня такая тетя, то я бы не вылазил из ее объятий целыми днями. Уфуфу, ну видимо не у всех парней в этом мире есть инцест-фетиш, как у тебя. Да и неужели в этот раз тебя не смущает наличие у нее мужа?» — не менее сладким голосом хихикнула Юка. «Эф-эф», — фыркнул Миемура на нее слова и задумчиво поднял голову, посмотрев на небо. «Поскорее бы уже вернуться к Ханаби. Прим, не стал особо описывать тетю Тору, она слишком эпизодический персонаж для этого. И спасибо за ваши оценки и комментарии». Глава 46. Подозрительные личности в Киото. Киото — бывшая столица Японии, а также город храмов и истории. Смотря в окно машины, Миемура, помимо прогуливающихся или спешащих по своим делам прохожих, также видел множество старинных магазинчиков, парков и садов. Все они напоминали о том, сколько лет и эпох сменил этот необычайно красивый город. Но те времена давно прошли, и сейчас рядом с этими старинными зданиями, уже являющимися настоящим культурным наследием страны, расположились уютные кафе, жилые дома и громадные современные небоскребы, а также огромные торговые центры, перед одним из которых и остановилась их машина. «Вот мы и приехали, детишки, можете выходить», — сообщила им тетя Исикавы, развернувшись к подросткам, расположившимся на задних сиденьях. «Спасибо, Йосина-сан», — вежливо склонил голову Изуми, одновременно с этим расталкивая спящего Юру. «А, да, спасибо вам», — подорвался он. «Спасибо большое, спасибо», — поблагодарили ее Юки и Хари. «Не за что, милашки», — мягко улыбнулась женщина, перед тем как они вышли из машины. «Вау», — восхищенно воскликнула Юки, увидев перед собой 3-этажное, полностью застекленное здание, состоящее из нескольких отделов поменьше. Рядом расположилось небольшое кафе, у входа в которое стояло множество столиков, накрытых зонтами, а недалеко виднелась арка вход в парк. «Запах свободы, да», — сказал Миемура, когда к нему подошла Хари. «Что?» — не поняла девушка, подняв взгляд на Изуми. «Я про Ишикову», — подбородком указал он на их энергичную одноклассницу, которая уже бегала туда-сюда, стараясь все рассмотреть. «А, да, Юке было очень скучно в отеле, она даже предлагала зайти к вам», — с улыбкой кивнула Хари, помахав подруге, смотрящей в их сторону и тыкающую своим длинным рукавом в музыкантов, играющих неподалеку. «Почему не зашли?» — чуть наклонил голову вниз Изуми. «Ну, не знаю, разве это не было бы странно?» — потупила взгляд Кёка. «Нисколько, нам тоже было скучновато, так что ваша компания могла бы быть очень кстати. Тем более учителя ведь не запрещали нам приходить другу к другу», — пожал плечами Миемура, улыбнувшись подруге. Пусть и немного слукавил на этот счет, уж кому-кому, а ему совершенно не было скучно, пока он переписывался с сестрой. «Так что когда вернемся в отель, можете зайти к нам, все равно ведь в последний день уже нечего делать», — сказал Изуми, а после повернулся к зеленоволосому, который стоял возле машины и ждал Исикаву, который о чем-то разговаривал со своей тетей. «Иура, ты, кажется, говорил, что взял с собой какую-то настолку», — сказал он парню, который тут же оживился. «Да, мастеров меча. А что, если хочешь поиграть, то я забыл ее в номере», — озадаченно улыбнулся Шу. «Не сейчас», — покачал головой черноволосый и вновь обратился к Хари. «Когда вернемся, можем поиграть, так что не стесняйтесь заходить к нам», — улыбнулся парень подруге, всего мгновение раздумывающий над его предложением. «Тогда ладно», — кивнула Кёка и слегка улыбнулась парню. «Ну, куда пойдем?» — наконец подошел к ним Исикава, после того как попрощался с тетей и она уехала, пообещав заехать за ними через 3 часа. «Ой, а пойдемте по магазинам, я как раз хотела прикупить себе какую-нибудь милую кофточку», — подбежала к ребятам Ишикова. «Может, сначала просто прогуляемся, а уже потом пойдем по магазинам», — вполне рационально предложила Хари, на что Миемура кивнул. «Согласен, сначала лучше походить налегке, а уже потом пойти за покупками». «Ага, а то сумок я натаскался на годы вперед», — сказал Тору, недвусмысленно посмотрев на Зеленоволосого, который только и мог, что почесать затылок. «Хе-хе», — неловко посмеялся он под взглядом Тору. «Ладно, пойдемте уже», — сказал Миемура и поманил ребят в сторону парка. «Ух ты, это же ярмарка!» — радостно воскликнула Юки, увидев, что по двум сторонам от центральной дороги расположились разноцветные ларьки, между которыми сновали местные жители и туристы, вырядившиеся в традиционные японские юкаты. «Ешикова, ты чего разоралась?» — поморщился Тору, прикрыв ухо, под которым как раз и расположился этот желтый комочек энергии. «Хочу и кричу, ты мне не отец!» — ткнула его девушка между ребер и побежала к ближайшей торговой лавке с какими-то сувенирами. «Кха!» Простонал фиолетово-волосый, схватившись за место удара. «Вот ведь», — буркнул парень, смотря ей вслед, — «надо бы за ней идти, а то потеряется еще», — предложил Изумина, что получил только согласные кивки, и их группа двинулась в толпу за своей подругой. «Так, Ешикову мы нашли», — пробормотал Исикава, смотря на Юки, которую за руку крепко держала Хари, чтобы опять не убежала. «Но потеряли Юру», — закончил за него предложение Миемура. «Ага, где его черти носит? Только что ведь был с нами», — нахмурился Тору и закрутил головой в поисках несносного Шу. Миемура тоже не остался в стороне и, как и его одноклассник, стал искать одногодку. Даже не применяя свои глаза, он легко сумел заметить Зеленоволосого в толпе, ведь возвышался над остальными жителями на целую голову, из-за чего ловил на себе их удивленные, а в некоторых случаях и благоговейные взгляды, в основном от девушек. «Я сейчас», — сказал парень с повязкой остальным и двинулся прямиком в сторону одной из лавок, возле которой заметил Юру. Подлетев к нему, пока тот уже отдавал деньги за какую-то безделушку, Изуми схватил его за шкирятник и, извинившись перед продавцом, насильно потащил его к их группе. «Юра, не отходи от нас далеко». Сразу же получил тот ребром ладони по голове, и Исикава постарался, но там же столько всего интересного, воскликнул Шу, взмахнув пакетом с уже какой-то купленной им ерундой, когда Миемура передал того под попечение Фиолетоволосого, который так же, как и его одноклассник, взял Юру за шкирку и, не думая отпускать в ближайшее время. «Кто вот так сразу тратит все деньги?» — пробормотал Юки, заметив в руках парня внушительный пакет с его покупками. «Ты чего?» — спросила ее Хари, заметив, как весь запал подруги быстро сошел на нет. «Да что-то настроение пропало», — пробормотала девушка, опустив взгляд и повиснув на руке подруги. «Ну ладно, давайте еще тут чуть-чуть походим, а потом двинемся дальше в парк», — предложил Тору, с чем все были согласны. Потратив еще 10 минут на хождение между лавками, в которых Миемура и остальные купили по пару сувениров домой, группа учеников наконец вынырнула из толпы. Как раз в лапы какого-то мужика в слегка грязноватой мантии, возникшего перед ними будто из ниоткуда. «Ой, детишки, вы, наверное, только что с ярмарки», — озвучил он очевидное, осматривая их пустые руки. А пустые потому, что все купленные сувениры были уже благополучно разложены по карманам. «Не нашли ничего интересного? Может, в моей лавке вы сможете найти что-то по вкусу?» — указал он на какой-то обветшалый сарай, который лишь с натяжкой можно было назвать торговой лавкой. «Ха, обычно именно в таких местах все попаданцы находят какой-нибудь никому не нужный предмет, который делает их имбой. Может, и мне повезет», — ухмыльнувшись, подумал про себя Изуми и кивнул мужику. «Может, тогда покажете свой товар?» — к неожиданности остальных согласился на его предложение Черноволосый. «А конечно, пройдемте дорогой, клиент. У меня есть много чего, что нужно каждому из вас», — хлопнул в ладоши продавец, осмотрев ребят, и поманил их за собой. «Миемура, ты чего опять задумал? Я думала, мы хотели уже уйти», — недоверчиво сказали Тору и Юки, смотря на эту лавку, в то время как Хари просто задумчиво смотрела на него, никак не возражая. После его недавнего плана у девушки появилось некое доверие к его авантюрам, и ей было просто интересно, что же он хотел сделать в этот раз. «Просто посмотрим. Если там будет какая-то ерунда, то сразу уйдем», — пожал плечами Изуми и повернулся в сторону торговца, подзывающего их из-за прилавка. «Ну, покажите, что у вас есть», — кивнул ему парень с повязкой. «О, конечно, сейчас, сейчас, где же было», — бормотал мужчина под прилавком, бренча какими-то склянками. «А вот», — наконец воскликнул он и, выпрямившись, бухнул на стол небольшую бутылочку с какой-то мутной зеленоватой жидкостью. «И что же это?» — не этого Миемура ожидал. Применив свою способность, он увидел описание этого предмета. Разбавленная кровь пещерного орка. Ранг. Мусор. Описание. Крайне токсичное вещество. Из-за малого содержания вещества цена будет снижена в 50 раз от первоначальной стоимости. Цена. 100 монет. Значилось в системном окошке, из-за чего Изуми не смог сдержать своего хмурого взгляда. Это, мой дорогой клиент, редчайшее зелье, добытое в высокоранговом подземелье, созданное из крови могущественного монстра ранга. Заполучить его было по-настоящему тяжело. Мне пришлось потратить множество своих сил и денег только ради этого бутылька. И я готов продать его вам всего за 3000 йен. Самодовольно произнес мужчина. Вот только получил совсем не ту реакцию, какую ожидал. И что делает это зелье? Приподняв бровь, спросил черноволосый. А конечно, вас интересует его эффект. Как я уже говорил, это зелье то, что вам ну просто жизненно необходимо. Не томи. Я спросил, что оно делает. Хмуро сказал Миемура, напрочь забыв о своем привычном уважении к старшим, поняв, что перед ним обычный шарлатан. Это зелье восстанавливает зрение. Торжественно произнес мужчина с широкой улыбкой, разводя руки. Чё, выпал в осадок Изуми от такой наглости. Ну как же, по вам видно, что именно это вам и нужно. Бедняга, такой молодой, но уже слепой. Покачал головой тот, будто и вправду сожалея. Ублюдок, да как ты смеешь говорить что-то такое в лицо. И это произнес даже не сам Миемура Исикава, который подходил к ним, закатывая рукава. Ой, стойте, стойте, я не хотел никого обидеть. Как насчет зелья упокоения? Ой, то есть я хотел сказать успокоение. Немного занервничал этот шарлатан. Еще и от того, что от парня с повязкой потихоньку начала исходить устрашающая аура от неосознанно активированного им навыка. Или может сойдет зелье, поддерживающее краску. С ним ваши волосы всегда будут того цвета, какой вы хотите. Бросил он короткий взгляд на Ишикову. Эй, это мой натуральный цвет. Возмущенно воскликнула девушка. Ой, правда? Тогда как насчет зелья увеличения груди, скотина, да я тебя урою. За секунду вокруг Хари возникла аура огня, от которой даже Миемура ощутил жар. Так, ребята, давайте успокоимся. Попытался придержать их Иура, но куда ему, может зелье против седины, уверен, вам это очень понадобится. Когда, не смог договорить торговец, когда Миемура еще сильнее надавил на него жаждой крови, раскачанной в последних подземельях. После чего обратил внимание на своих одноклассников и стал очередной преградой перед их местью, пусть внутри и бурлила тихая ярость от осознания, что эти зелья могли купить мирные жители. Нет, Миемура хотел разобраться с ним сам. Исикава, Хари, успокойтесь. Незачем обращать внимание на этого шарлатана. Пусти меня, Миемура, я хочу прибить этого придурка. Вам не стоит тратить на него свое время. Он того не стоит, заверил их Изуми, бросив короткий взгляд на мужика, который потихоньку начал уматывать от них через задний ход своего сарая. Но он же не только про нас гадости говорил, но и о тебе, возмутилась Хари, пусть и слегка покраснев, когда поняла, что черноволосый мягко держит ее за руку. Вот именно, Миемура, дай мне побить его, хмуро сказал Тору, которого Изуми держал за рубашку, не давая сделать и шага. Я уверен, что он и без вашей помощи получит по заслугам, заверил их парень, и спустя еще несколько секунд уговоров отпустил их. Ха, ты слишком добрый, и все равно он уже сбежал, вздохнул Исикава, смотря для кого добрый, оскалился про себя Миемура и, пока велев ребятам оставаться на месте, зашел в лавку, где нашел целый ящик добра, множество склянок с какой-то жидкостью, которой шарлатан мог отправить мирных жителей, у которых не было его способностей к анализу предметов. Убрав ящик в инвентарь и оставив несколько склянок в лавке, решив, что позже разберется с его содержимым, Изуми, так же как и бывший торговец, вышел из лавки, через черный ход, где увидел, что этот трус со всех ног улепетывает от них. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, Миемура приподнял повязку и сконцентрировал свою чакру в глазах, использовав технику. «А-а, что это?» Проорал бывший торговец в ужасе, когда понял, что начал стремительно лететь в обратном направлении. Из-за того, что Изуми не сдерживался, мужчина пролетел на всей скорости в обратном направлении и со всего размаха врезался в свой же сарай и моментально вырубился от удара. Ребята, услышав грохот за лавкой, тут же бросились к нему на помощь. Вот только она черноволосому уже не понадобилась. Незаметно для остальных Изуми вернул повязку на глаза и развернулся к ребятам, в ужасе установившимся на него. Надо вызвать полицию, чтобы его задержали. Кто знает, сколько уже людей могло пострадать из-за него. Закивав словно болванчики, они потянулись за телефонами, перед тем, как Миямура остановил их. И давайте только анонимно разъясните все по телефону. Уверен, тут и без нас смогут разберутся, а то там дача показаний, еще и с собой упекут как свидетелей, и накрылась наша прогулка по Киото. Тем более не думаю, что он способен сбежать в таком состоянии. Кивнул он в сторону распластавшегося мужика в мантии. Да-да. Пробормотал Юки, самое впечатлительное из них, стараясь не смотреть на все еще живое тело. В это же время Хари уже звонила в полицию. Разговор продлился не более 2 минут. Описание ситуации и называние адреса не заняли много времени. И наконец со вздохом она убрала телефон в карман пальто. «Все, сказали, что приедут через 5 минут. Нам пора уходить. Тогда пошлите», — кивнул девушке черноволосый, спокойно переступая через полуживое тело. «Кто же ты такой, Миямура?» Подумали про себя ребята, смотря в его спину. В то время как Хари только с интересом в глазах двинулась вслед за ним. «Теперь я абсолютно уверена». Глава 47. Шрамик, тебе не следовало так жестоко расправляться с ним. Пожурила его Юка. «Может быть», — безразлично хмыкнул Миямура. «Просто он меня разозлил. И все равно это не повод. А если бы ты его случайно убил, только представь, сколько проблем бы это принесло твоей семье». Продолжала наседать на него система, из-за чего Изуми не смог сдержать тихого вздоха. «Ну не убил же, смысл переживать сейчас, к тому же я просто потянул его назад. Но ты понимаешь, что если бы ты хоть на секунду дольше поддерживал свою технику, то он бы мог запросто сломать ему шею от удара. Так, Юка», — потихоньку начал раздражаться парень, — «я считаю, что сделал все правильно. Своими настойками он уже мог отправить многих невинных, так что несколько десятков сломанных костей – это самое меньшее наказание, что он мог понести», – хмуро произнес парень у себя в голове, будто он и сам не понимает, что действовал несколько импульсивно. Отогнав от себя бесполезные размышления о возможных исходах, Миямура наконец обратил внимание на ребят рядом с собой. Они уже прошли некоторое расстояние от места происшествия, но за это время так и не произнесли ни одного слова. Каждый размышлял о чем-то своем, иногда кидая на черноволосого неопределенные взгляды, не зная, как заговорить о последнем событии, а его им очень хотелось обсудить. Пока наконец фиолетово-волосый не решился прервать неловкое молчание, повисшее между ребятами. «Слушай, Миямура, а как ты его так?» — запнулся на половине предложения Исикава и сам не зная, как реагировать на поступок одноклассника. С одной стороны, то, что сделал Миямура, казалось ему очень круто, ведь тот задержал преступника, но то, как он это сделал, было уже другим вопросом. «Сестра иногда забирала меня с собой в гильдию, чтобы я посмотрел на тренировки охотников, а иногда и сама учила меня нескольким приемам. Так, что я немного знаю, как поступать в таких ситуациях и могу постоять за себя при нападении». Пожал плечами парень с повязкой, быстро придумав отмазку. «Так он напал на тебя?» — ахнула Ишикова, прикрывая рот ладошкой и обеспокоенно осматривая его на наличие каких-либо ран, которых, конечно же, не было. «Да, не знаю, что было в его голове, когда вместо того, чтобы бежать, он дожидался меня за дверью», — улыбнулся блондинке Изуми, и она тут же мило отвела от него смущенный взгляд. «Так вот, что это за грохот был?» — подозрительно посмотрела на него Хари. «Ну, я просто увернулся от удара и использовал его кинетическую энергию для того, чтобы немного толкнуть этого шарлатана в стену», — продолжал сочинять на ходу Миямура, но казалось, что его подруга была совсем не впечатлена этим объяснением, и ее подозрительный взгляд превратился в едва заметный прищур. «Хи-хи, она видит тебя насквозь, Изуми», — хихикнула Юка, тоже заметив реакцию девушки. «Ну, Хари всегда была умной девушкой», — подтвердил Миямура. «Даже если Кёка и не догадывается о том, что по-настоящему произошло за стеной, но она явно могла сопоставить травмы мужчины и объяснение черноволосого. И если его простого объяснения было достаточно для остальных, то для той, кто успел получше рассмотреть тело и имел высший балл по биологии, нет. Хотя скорее всего тут сыграло и то, что Хари уже некоторое время догадывался об его истинной сущности охотника. Ау, уверен, это было круто. Жаль, что мы ничего не успели увидеть», — воскликнула Юра, почти подпрыгивая на месте. «Ага, но ты должен будешь научить меня тому приему», — ухмыльнулся Тору, хлопнув черноволосого по спине. «Посмотрим», — неопределенно пожал плечами Изуми и перевел свой взгляд вперед. «Сейчас нам бы лучше определиться, чем занять себя на оставшиеся 2,5 часа. пробормотал парень. «Может, уже пойдем по магазинам? Я слышал, что в торговом центре есть игровые автоматы. Давайте лучше покатаемся на велосипедах», – неожиданно предложил Исикава, указывая на велопрокат, расположившийся неподалеку. Что, в общем-то, было неудивительно, ведь сейчас всего лишь середина сентября и на улице пусть и не так, как летом, но по-прежнему достаточно тепло. «А эта идея», – улыбнулся парень с повязкой, перед тем, как бросить взгляд на свою кареглазую подругу. «Может, лучше сходим за покупками?» – неуверенно сказала Кёка, перебирая пальцы по краю пальто, чего остальные не расслышали. «О, круто, пошлите!» – воскликнул Юра перед тем, как убежать к стоянке велосипедов. «Ха, и откуда у него всегда столько энергии?» – буркнул Тору и последовал за Шу. «Юра, хватит так убегать!» «Хари, ты идешь?» – спросила подругу Юки и тоже последовала за ребятами, оставляя Изуми и Кёка одних. «Ну что, пойдем?» – наклонился Миямура к подруге. «Даже не знаю, стоит ли оно того», — подняла девушка неопределенный взгляд на него. «О, точно, я почти забыл, что ты не умеешь ката». «Тихо», — зашипела на парня подруга и прижала ладонь к его рту. «Мм, они не должны знать, что я не умею кататься на велосипеде», — заговорчески прошептала девушка, воровато оглядываясь по сторонам и вновь переведя взгляд на Изуми, внезапно осознав, что она сделала. «Извини», — смущенно убирая ладошку с его лица. Его кожа всегда была такой приятной на ощупь. Мотнув головой и отогнав от себя эти мысли, она вновь посмотрела на недоуменного Миямуру. «Но почему ты так этого стесняешься? Разве есть что-то плохое в том, чтобы что-то не уметь?» «Я не стесняюсь», — слегка нахмурилась Кёка, а после отвела от него смущенный взгляд. «Тогда в чем же дело?» «Ну, я немного... Ты боишься велосипедов?» — прошептал Миямура, удивленный новому знанию. Он не помнил такой детали о ней из манги, как и в жизни, несмотря на то, сколько времени они провели вместе, не знал об этом. «Ну знаешь, произошли определенные события, после которых я...» Запнулась Хари, раздумывая, стоит ли рассказывать ему, но когда она заметила его участливое выражение лица, на той части не скрытой повязкой, все же решилась. «Когда мне было 5, родители подарили мне мой первый двухколесный велосипед. Я тогда очень обрадовалась и сразу пошла на улицу кататься. Когда я только немного отъехала от дома, из-за угла выскочила большая собака и она погналась за мной. Тогда я очень испугалась и попыталась уехать от нее, только я еще не очень умела ездить на таких велосипедах. Не справилась с управлением и въехала в бордюр, а велосипед упал на меня. Вот, у меня даже шрам остался», — сказала девушка на несколько сантиметров, приподнимая школьную юбку, где с внутренней стороны ее стройного бедра, чуть выше коленки, был шрамик размером с мизинец. «Странно, что она стала бояться именно велосипедов, а не собак», — подумал Изуми, присаживаясь, чтобы получше рассмотреть шрам на коже девушки, который он не замечал все это время. «Наверное, было очень больно». Через секунду, словно загипнотизированный, пробормотал Миямура, рассматривая уже вовсе не шрам, а ее стройные ножки, обтянутые прозрачными колготками. Он уже давно заметил, что даже несмотря на небольшую грудь, Хари была очень женственной, из-за чего он бывало засматривался на ее стройную фигуру, пока гостил у нее дома. Тонкая талия, длинные ноги, достаточно полные бедра и такая упругая на вид попа. Хари была невероятно красивой девушкой и вкупе с тем, что была дружелюбна со всеми и всегда всем помогала, в школе была очень популярна среди парней. Хех, если бы они только знали, какая она на самом деле, с улыбкой подумал Изуми, вспоминая о боевом характере подруги. «Но даже такая Хари мне нравится. Хорошо, что только я знаю эту ее сторону. Иначе, боюсь, поклонников у нее стало бы еще больше», — размышлял парень, так и не отведя взгляда с ее ног. В то время как Хари, красная как милая помидорка, смотрела вниз на него, даже не зная, как реагировать на его поступок. Одна ее часть желала настучать парню по голове за такую наглость, но другая почему-то не давала ей этого сделать. И, к счастью, Изуми, пока вторая часть выигрывала. «Наверное, на вашем роду написано страдать от собак», — наконец оторвался от прекрасного вида Миямура, подняв взгляд вверх, и только сейчас заметил затрудненное положение Кёка. «Прости», — тут же встал он, чтобы не смущать девушку еще больше. «Ничего, наверное, поэтому я больше люблю кошек», — пробормотала Хари, решив никак не комментировать то, что он сделал, и, сменив тему, отвела взгляд в сторону. «Правда, я тоже». Тут Миямура даже не слукавил. Они с Ханаби очень хотели бы завести кошку, только мама успела вовремя отговорить их, ведь это могло бы неблагоприятно сказаться на работе, если бы в ее выпечке клиент нашел кошачий волос. «Эй, вы идете!» — послышался позади крик Ишиковы, машущей им длинным рукавом. «Вы идите, а я тут погуляю!» — хотела было сказать девушка, но Изуми не дал ей этого сделать и, схватив ее маленькую ладошку, потянул за собой. «Пошли, я научу тебя, НН, никаких нет, потом только спасибо скажешь», категорично заявил Миямура, по-прежнему не отпуская руку девушки, которой только и оставалось, что следовать за ним, ведь несмотря на его мягкую хватку, она совершенно не могла высвободиться. «Вы чего так долго? Нам нужно было кое-что проверить», сказал Изуми, улыбнувшись Юки и краем глаза заметил, что Тору отвернулся от них, когда увидел, что черноволосый держит за руку Хари. Даже спустя столько времени ему было все еще тяжело, но он не стал говорить что-либо на этот счет. Он и так понимал, что уже проиграл и совершенно ничего не сможет с этим сделать, кроме того, как принять и двигаться дальше. «Прости, Исикава, ты хороший парень, но меня она не отвергала», подумал про себя Миямура, тоже отвернувшись от одноклассника, к остальным. «Вы уже арендовали?» «Нет, хотели сначала вас дождаться». «Тогда пойдемте», — кивнул Изуми и потащил за собой подругу, которая так же, как и он, заметила, как на секунду глаза ее подруги опустили от одного их вида вместе. «Миямура, можешь отпустить меня, дальше я сама», — пробормотала Хари, стараясь не смотреть на него, как и за спину, где была ее лучшая подруга, боясь увидеть разочарование в ее глазах. «О, конечно», — тут же выполнил ее просьбу черноволосый, отпуская подругу из своей хватки. «Пойдемте, узнаем цены», — обратился к остальным Изуми, каждый из которых находился глубоко внутри своих мыслей, и сейчас они могли только молчаливо кинуть, следуя за ним. Один только Юра не обращал ни на что внимания и с радостной улыбкой подошел к парню с повязкой. «Как же давно я не катался на велике, даже не думал, что получится сделать это в Киото», — с яркой улыбкой сообщил он. «Да, я тоже давно не катался», — согласился с ним Миямура, и компания учеников подошла к мужчине-прокатчику, у которого узнали, что час аренды будет стоить им всего по 150 йен за каждый велосипед. Только перед этим нужно было оставить какую-нибудь вещь или документ в залог. Стандартная, в общем-то, процедура. Поэтому, не став как-либо возражать, Изуми снял наручные часы и протянул их мужчине. «Одной вещи ведь будет достаточно?» «Вполне», — кивнул мужчина за кассой и, забрав часы, положил их куда-то под кассой. «Извините, а у вас можно оставить вещи на сохранение?» — спросила Хари, держась за край своего пальто. В нем было бы неудобно кататься на велосипеде, но на просьбу Кёка кассир только отрицательно покачал головой. «Простите, но нельзя. Мы не несем ответственность за оставленные вещи». Вообще, рядом с такими местами обычно ставились ячейки хранения, но, похоже, не в этот раз. Ведь это место было не самого первого класса, из-за чего и цены были ниже, чем обычно, отметил про себя Изуми и повернулся к подруге. «Можешь дать его мне, я присмотрю за твоим пальто», — улыбнулся Миямура. «Но разве ты тоже не хочешь покататься? Мне это не особо интересно, ты ведь уже давно не каталась на велосипеде, так что пока я буду помогать тебе вспомнить, как это, смогу придержать его», — пожал плечами Изуми, всего одной фразой сумев предложить ей помощи, при этом не выдать то, что его подруга не умеет кататься. И как бы благодарна она себя не чувствовала, внутри девушки все равно скребли кошки, и ее взгляд неосознанно метнулся в Юки, которая с легкой улыбкой наблюдала за их диалогом. «Хари, почему ты не хочешь принимать помощь Миямуры?» — к ее неожиданности сказала подруга невинным голоском и наклонив голову на бок. Она сказала это так естественно, вот только чувство вины у Кёка никуда не ушло. Разве Миямура не собирался ее просто учить кататься на велосипеде? Почему же тогда из-за этого она даже не может посмотреть в глаза своей лучшей подруге? Неужели она сама видит в этом какой-то подтекст, в том, что парень, который когда-то нравился ее подруге, будет учить ее кататься на велосипеде? Размышляла об этом Хари, все же отважилась поднять взгляд на Юки, выражение лица которой так и не изменилось, и она также с теплой улыбкой смотрела на свою лучшую подругу. «Юки, точно все будет в порядке?» — нерешительно спросила она ее. «Конечно, почему ты спрашиваешь?» — моргнула Ишикова. «Тогда хорошо, пойдемте. Прим, точно не в ближайшие главы, но уже очень скоро». Указывающий направо палец, указывающий налево палец. Глава 48. «Смогу ли я полюбить ее так же?» Сняв пальто, Хари смущенно передала его парню с повязкой и схватилась за руль велосипеда, неуверенно выкатывая его со стоянки. Девушку по-прежнему одолевали сомнения насчет этой идеи. Прошло уже почти 13 лет с тех пор, как она в последний раз прикасалась к этому виду транспорта, и она совершенно не чувствовала, что что-то теряла от этого. Опустив взгляд на стальной руль и ощущая резину рукояток, Хари будто снова вернулась в детство. Тогда она была очень непоседливым ребенком, своим поведением напоминающим мальчишку с двумя хвостиками. Часто играла с ними в футбол, догонялки, и вообще не понимала, как можно целыми днями сидеть и играть в куклы, как все остальные девочки ее возраста. Из-за чего ее задирали другие дети, но Кёка быстро объяснила им, что она не из тех, кого стоит недооценивать из-за ее пола, не без помощи кулаков. Тогда-то она и познакомилась со своим другом детства Какеру Сенгоку. Мальчик был несколько необщительным и вместо того, чтобы играть с остальными, просто сидел на качелях и читал книги. Он очень мозолил глаза своим присутствием на площадке, и Хари подошла познакомиться с ним. Вначале он старался игнорировать странную девочку, но когда она силком потащила его к остальным ребятам, у него буквально не было выбора. Ведь она была намного сильнее его, даже несмотря на то, что он был мальчиком. И так происходило каждый раз, когда родители приводили его на площадку. Он даже сбежать от нее не мог. Это и стало началом их дружбы. Как оказалось, их родители были знакомы еще со времен школы, и дети стали часто проводить время вместе. Вспоминая об этом сейчас, на губах Хари не могла не заиграть немного садистская улыбка. Сенгоку всегда смешно реагировал, когда она шутила над ним или отрабатывала какой-то прием из фильма. В общем-то, весело проводила с ним время, пока в один день он не приехал на площадку на своем новом велосипеде, двухколесном. У Хари и самой был велосипед, но он был совсем детский, с двумя маленькими колесиками сзади и одним большим спереди. Он не шел ни в какое сравнение с велосипедом Сенгоку, что он также заметил, и, почувствовав, что хоть немного может отомстить ей за все, посмеялся над ней и укатил от нее на своем взрослом велосипеде. Она даже догнать его не смогла. В тот день она испытала множество эмоций: злость, желание отомстить и показать другу детства его место за насмешку, которая очень задела маленькую Хари. Но все это перекрыла зависть. Впервые она кому-то так завидовала и незамедлительно пошла выпрашивать у отца свой собственный взрослый велосипед, который сразу же получила на свой следующий день рождения. Хари очень обрадовалась подарку и сразу же побежала на улицу опробовать его. Тогда и произошло то самое событие, после которого она больше ни разу не прикасалась к велосипедам. Несмотря на то, что они не вызывали у нее панического страха, когда проезжали мимо нее на улице, но она так и не решилась больше сесть за этот кривой руль и поставить ноги на маленькие педали. Боль от удара о бордюр, тяжелый велосипед, прижавший ее к обочине, и черная собака, разбрызгивающая противную слюну прямо в лицо, наверное, навсегда отразились в ее памяти. Лишь чудом она тогда смогла сдержаться и не заплакать навзрыд. И сейчас она вновь должна сесть на этот велосипед, сделать то, на что не решалась уже на протяжении нескольких лет. И только Хари подумала об этом, как почувствовала мягкое прикосновение к своему плечу. «Хари, ты в порядке?» — послышался голос сверху, и, подняв взгляд, девушка встретилась взглядом с черной повязкой Миямуры. «Интересно, будет ли он смеяться надо мной, если у меня не получится?» — подумала Кёка, но вслух сказала совсем другое. «Да, все хорошо, не волнуйся, я помогу тебе», — ободряюще улыбнулся парень, отчего ей стало немного легче. Пусть небольшой мандраж и не ушел до конца, но его улыбка в этот момент была такой теплой. «Угу», — смущенно кивнула она и вновь уставилась на руль, собираясь с мыслями. Миямура не стал как-либо мешать ей и терпеливо дожидался ее действий. Пусть он и не знал всех чувств подруги в этот момент, но чувствовал, что для нее это и вправду большой шаг вперед. Пока, наконец, с последним вздохом, Кёка решительно не перекинула ногу через раму и не села на сиденье велосипеда. Тут же ее глаза расширились, когда она почувствовала, как начала потихоньку заваливаться на бок, но была быстро поймана крепкой хваткой черноволосого, который мягко накрыл ее ладонь своей и схватил девушку за талию. «Все хорошо, я держу тебя», — сказал ей в макушку парень, когда она, заваливаясь, упала прямо ему на грудь вместе с велосипедом. «Спасибо», — пискнула Хари, перед тем, как быстро постараться выровняться, с чем ей помог Изуми. «Хорошо, теперь попробуй поставить ноги на педали и покрутить их вперед», — дал он инструкции подруге, которые она незамедлительно выполнила и потихоньку стала двигаться вперед. «А так и должно быть тяжело», — пыхтя произнесла она, ощущая, как с трудом прокручиваются педали. «Нет», — задумчиво сказала Изуми, но, посмотрев на руль, быстро понял, в чем дело. «Вот теперь должно быть полегче», — переключил он скорости, что сразу же ощутила Хари, ведь теперь работать ногами стало намного легче. «У тебя получается», — с улыбкой заметил Миемура, когда они преодолели несколько десятков метров. «Да», — сосредоточенно кивнула Хари, вцепившись в руль. «Смотри, это ручной тормоз». Через некоторое время решил он провести подруге новый инструктаж, указав ей на ручки, расположившиеся рядом с прорезиненными рукоятками руля. Правый тормозит заднее колесо, соответственно, левый переднее. Когда будешь разгоняться, то не тормози левым, а то есть шанс перелететь через руль. Поняла. Хорошо, сейчас я отпущу твою руку. Погоди, немного испуганно воскликнула Хари и, вильнув рулем, чуть не упала. Но Изумий, еще не успевший убрать руку, вовремя выровнял колесо. «Все будет хорошо, я все еще буду держать тебя». Погладил он ее по спине, давая понять, где именно будет держать. «Просто ты должна сама прочувствовать управление, ладно?» «Угу», смущенно кивнула девушка, ощущая, что он до сих пор гладит ее по низу спины. «Молодец, тогда я отпускаю». «Не бойся, я все еще буду держать тебя и не дам упасть, я не боюсь, я знаю», — улыбнулся Миемура своей упрямой подруге и тихонько стал поднимать свою руку с ее. Сразу же девушка еще крепче схватилась за руль, но в этот раз руль остался в одном положении и продолжила ехать прямо. «Миемура, у меня получается», — словно ребенок, радостно воскликнула девушка, повернув голову в его сторону, тут же чуть не потеряв управление, и только Изуми хотел помочь ей, как она уже сумела выровнять руль и, выпрямив спину, стала сосредоточенно смотреть вперед, из-за чего черноволосый не смог сдержать своего смешка. «Хех, молодец, Хари!» — похвалил он такую милую в этот момент подругу. Хотя нет, Хари всегда милая, но в этот момент, видя ее с таким сосредоточенным лицом, на губах парня не могла не появиться его самая искренняя улыбка из всех, какой раньше он мог одарить только Ханаби. «Даже рядом с другой девушкой ты только и можешь...» «Что думать о ней?» – отметила Юка. «Не надо винить меня в том, что я соскучился по сестре. Сестролюб, мне становится даже жаль Хари. Ты это на что намекаешь?» – приподнял бровь Миемура. «Просто я задумалась, сможешь ли ты полюбить ее так же, как Ханаби?» – произнесла Юка слова, из-за которых уже и сам Изуми задумался. «А правда, сможет ли?» В данный момент он не сказать, чтобы он любил Хари так же сильно, как свою нынешнюю и пока единственную девушку, но не мог отрицать, что уже испытывал к своей подруге вполне однозначные чувства. Ему нравился ее характер, то, как она иногда смущалась, а иногда могла пригрозить ему чем-нибудь острым. Нравилась ее хозяйственная и домашняя сторона, то, что они разделяли многие интересы, то, что с ней всегда было о чем поговорить. Кёка была очень интересной девушкой и в дополнение к этому очень красивой и милой. Хотя все это было неважно перед одним единственным фактором, почему Хари нравилась ему. В детстве и сейчас он никогда не страдал от недостатка внимания и был не обделен им с женской стороны. Да что уж говорить, до того, как его душа вернулась в это тело, он почти еженедельно получал минимум по 4 признания в школе. Это по одному признанию почти каждый день. Но правда, были ли девушки, которым был бы он интересен, когда он ни с кем не общался по-настоящему? Вряд ли. Может, вся эта популярность исходит из того, что он один из лучших учеников школы, если не лучший. Звучит правдоподобно, но Батанов не особо любит девушки. Лишь небольшая часть из них удостаивается такой чести. А что, если виновата его внешность, когда половина его лица была скрыта плотной тканью, за которой было почти невозможно разглядеть, как он по-настоящему выглядит? Вполне возможно, но этого недостаточно. Тогда есть ли вина в его популярности в том, что члены его семьи были одними из популярнейших охотниц страны? В точку. Почти каждый ученик школы знает, кто его мама и сестра и кем в потенциале может стать он сам, когда все члены его семьи высокоранговые охотницы. Вполне естественно, что благодаря этому знанию к нему потянутся. И, конечно, Изуми не исключал возможности, что было несколько тех самых, кому он и правда искренне нравился, как просто Изуми. Но, к сожалению, для большинства он был в первую очередь Миемура. Очень редко он получал искренние отношения как к обычному парню, а не какому-то выдуманному остальными принцу, брату черноволосой бестии и сыну принцессы Молнии. Именно поэтому общение с Хари стало для него глотком свежего воздуха. Он видел, что для своей подруги был только Изуми и никем больше. Она не судила книгу по обложке и общалась с ним просто так, без какого-либо подтекста. Вполне естественно, что со временем в нем начали зарождаться к ней чувства. Сначала интерес, симпатия, и теперь он мог с уверенностью сказать, что начал влюбляться в нее. Пусть это и не было похоже на те же чувства, что он сейчас испытывал к Ханабе или к Хинате, которых он полюбил всем сердцем, но время покажет, сможет ли он также полюбить эту девушку, которая с таким мило сосредоточенным лицом крутила педали рядом с ним. Ну как уже привыкла, наклонился к ней Изуми, заглянув в краешек ее янтарно-карего глаза. Да, теперь я чувствую себя намного увереннее. Спасибо, Миямура, улыбнулась ему Хари, чуть скосив взгляд в его сторону, но по-прежнему не отворачиваясь от дороги. Ни за что, помни, что надо всегда следить за дорогой, и все будет хорошо. О, скоро мы уже догоним остальных, кивнула Изуми, все еще следуя за ней. Они довольно далеко уехали, пробормотала девушка, видя вдалеке спины ребят. Ага, кстати, куда пойдем дальше, когда наше время закончится? Не знаю. Юки говорила, что хотела бы сходить в магазин. В магазин, да, задумчиво сказал Миямура, не отставая от Кёка, но убрав свободную руку от ее пальто в карман. Угу, кажется, она хотела купить какую-то кофточку. А ты, что бы купила? Даже не знаю. Я не особо думала об этом, все-таки я не знала, что мы поедем в город. Но думаю, что... Начал рассказывать Хари, даже не заметив, как Изуми начал потихоньку отдаляться от нее, оставляя девушку полностью в своей власти. Неплохой план. Отвлечь разговором, и пока она будет слишком занята тем, чтобы обращать внимание на твое отсутствие, предоставить все в ее руки. Я впечатлена. Если честно, я подумала, что в какой-то момент ты просто толкнешь ее вперед одну. Пробормотала Юка, заставив Миямуру ухмыльнуться. Я бы никогда так не поступил. Знаю. Только ты забыл, что Хари не из тех девушек, которая может часами разговаривать о своих похождениях по магазинам. И вправду, как только Юка произнесла эти слова, Изуми услышал вскрик своей подруги, озирающейся по сторонам в поисках его. А также Миямура заметил, что Кёка совершенно забыла его урок, как пользоваться тормозом, и похоже, все, что она могла сделать, это только быстро крутить педали, ускоряясь, и из всех инструкций парня запомнить только то, что из-за одного из тормозов можно улететь вперед руля. Черт, ругнулся Миямура и на всех парах двинулся за все больше ускоряющейся подругой. Миямура, громко звала его девушка, лавируя между выпрыгивающих из-под колес ее велосипеда прохожих. И видя это, Изуми пришлось ускориться, не только потому, что его подруга могла расшириться об кого-нибудь, но и из-за того, что она забыла подложить под себя юбку, и сейчас она свободно развивалась за ней, открывая вид на ее довольно большую попку, полностью скрытую белыми трусиками. Даже жаль, что ее Изуми увидел именно в той ситуации, когда совершенно нет времени насладиться видом. Ускорившись за пределы человеческих возможностей, Миямура сумел догнать ее за считанные секунды и быстро нажал на ручной тормоз. Эскрррррр. Раздался звук стираемых шин велосипеда, и вот спустя несколько метров велосипед наконец соизволил остановиться. Фух, немного не этого я ожидал, но рад, что ты справилась, Хари. Вздохнул парень, оглядываясь назад. Сколько метров она успела проехать? 40? 50? Вновь вернув взгляд к подруге, он был вынужден тут же расставлять руки, чтобы поймать Кёка. Для объятий, Миямура. У меня получилось. Спасибо. Спасибо тебе огромное. Радостно запричитала девушка, пока сам парень нежно гладил ее по спине. Очки отношений. 137-150. Похоже, это и вправду много для нее значило. Подумал про себя Изуми, незаметно для нее одергивая юбку, и перевел прищуренный взгляд за спину Хари. Привет, ребят. Мы вас догнали. Глава 49. Ты изменила его. Продолжая поглаживать Хари по ее изящной спинке, Миямура перевел прищуренный взгляд за ее спину, где увидел остальных ребят, отвернувшегося от них Исикаву цветом лица, напоминающего вареного рака, Имру, глаза которого своим широким рукавом прикрывала одобрительно улыбающаяся ему Ишикова, которая, похоже, заметила маленький жест заботы Изуми о ее лучшей подруге, когда он поправил слегка задранную юбку Кёка. На это сам Изуми только улыбнулся в ответ, ведь не мог же он позволить кому-то кроме себя увидеть все самое прекрасное. «Привет, ребят, мы вас догнали», — наконец поприветствовал их Миямура, позволяя Хари отстраниться от себя, хотя скорее отпрыгнуть с покрасневшими щечками. «Привет», — неловко улыбнулась девушка Юки, с лица которой так и не сошла улыбка, пока она смотрела на свою подругу и вообще всем видом показывала, что, похоже, совсем не против того, что она обняла их одноклассника, из-за чего Кёка смутилась только сильнее. «Почему я обняла его? Наверное, теперь он подумает, что я слишком навязчивая, но тогда он тоже обнял меня. Вспомнила Кёка те объятия, которые Миямура подарил ей, когда она вернулась домой после признания Тору и врезала ему прямо в подбородок. Хотя, наверное, он как охотник даже ничего не почувствовал, но все равно это было очень смущающе. Быстро стрельнула она глазками в сторону парня с повязкой, покачав головой и отбрасывая эти мысли, вновь вернула свое внимание к Юки. «Так как у вас дела, все в порядке?» Наконец сумела вернуть самообладание Хари. «Да, все офигенно. Я уже и забыл, как это круто кататься на велике», — возбужденно воскликнула Юра, когда Юки все же убрала с его лица рукав. «Ага, я будто снова вернулся в детство», — развернувшись, кивнул Тору, все еще стараясь не смотреть в сторону Хари, что не скрылось от глаз Изуми, и он просто не смог удержаться от подкола в его сторону, как месть за то, что тот, пусть и мельком, но увидел, что ему не следовало. «Как будто ты из него когда-то выходил», — хмыкнул черноволосый с лукавой улыбкой, отчего Исикава удивленно расширил глаза, будто получив нож в спину. «Эй, какого черта, Миямура? Вообще-то я старше тебя. В каком месте?» С ухмылкой приподнял тот подбородок, смотря на фиолетово-лосого взглядом сверху вниз.